Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю проповедь «Христос и Самаранка». В прошлой проповеди «Христос и Самаранка» мы видели, что самаранская женщина, пришедшая к колодцу почерпнуть воды, увидела там сидевшего прохожего, в котором она сразу узнала, что он был иудей. Иисус был одет так, как одевались иудеи в то время. Его наречие или язык был таким, на каком говорили галилейские иудеи в то время. Женщина самаранская не ошиблась. Он действительно был иудей. Родился он в городе Вифлееме в Иудее, в 10 километрах от Иерусалима. И по родословной линии происходил от царского рода цара Давида. Свое детство и юношество провел в Галилее, в городе Назарете, и наблюдательная самаранка сразу убеждается, что он есть иудей из Галилеи. В ее словах мы видим две причины, почему она была так удивлена, увидев его сидевшего у колодца. Первое. Она была удивлена, что он, будучи иудей, сидит возле Иаковлева колодезя в Самарии. Второе. Она удивлена, что он, будучи иудей, просит напиться воды у нее самаранки. И она говорит ему, «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самаранки? Ведь иудеи с самаранами не сообщаются». Она хорошо знала о этой вековой неприязни, существующей между иудеями и самаранами. Она знала, как свысока и с каким презрением относятся иудеи к самаранам. Самаране же взамен платили иудеям такой же самой монетой. Разговаривая с Иисусом, она замечает, что он не такой, как она знала о иудеях. Он не проявляет своего высокомерия, как это делали иудеи по отношению к самаранам. Он не показывал своего превосходства над самаранами. Он не относился критически к ее национальности, но он говорил в ином духе и лишь к ней одной, весьма вежливо, убежденно, и совсем по-иному, по-новому, в этом вековом диалоге, существующем между иудеями и самаранами. Иисус говорит ей о Божьем даре, о текущей воде в жизнь вечную. Она удивляется, что и она, самаранка, а не только иудеи, может получить этот дар Божий и текущую воду в жизнь вечную. Однако она не вполне понимает, о какой живой воде и Божьем даре говорит ей этот загадочный иудей. Она думала, что Иисус говорит ей о воде, которая находится в этом глубоком колодезе. Но Иисус поясняет ей, что всякий, кто пьет воду сию из этого колодца, возжаждет опять. Но кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Женщина самаранская, слыша это, меняет свое прежнее мнение о нем и говорит ему, «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей, «Пойди и позови мужа твоего, и приди сюда». Женщина сказала в ответ, «У меня нет мужа». Иисус говорит ей, «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе». «Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему, «Господин, вижу, что ты пророк. я удивление еще больше возрастает в ней, и она видит, что тот, о котором она думала лишь как о галилейском иудее, но когда она начала говорить с ним, она убеждается, что этот человек хорошо воспитан и весьма интеллигентный, умный, и она называет его господином. И она продолжает свой разговор с ним, говоря: «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус сказал ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будут поклоняться Отцу. Но настанет время, и настало, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все. Это Я, который говорю с тобою». Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Какая чудная последовательность Божьего откровения, происходящего в душе этой самаранки. Сперва она видела в нем лишь иудея, но, начав беседовать с ним, она проникается уважением к нему, она убеждается, что он не такой, как она слыхала о иудеях, о их заносчивости и проявлении полного пренебрежения к самаритянам, считая их за ничто. И она женщина, которая никогда не говорила на религиозно-теологические темы, но ей хочется сказать то, что лежит у нее на сердце, что вы, иудеи, говорите, что правильное место жертвоприношений и молитв есть только Иерусалим, а не наш храм и гора в Самарии. Иисус не вступает с ней в дискуссию на эту тему, но говорит, что Бог есть Дух и может присутствовать на всяком месте, и в Иерусалиме, и Самарии, и по всему миру, и слышать молитвы от всех людей, поклоняющихся Ему на всяком месте, в Духе и истине. И этим было ей так много сказано, что она называет Его не только Господином, но она видит, что таким вежливым обращением она не выразит, чем он есть в действительности. И она говорит ему: «Вижу, что ты пророк, сказавший мне все». Но она вскоро видит, что, называя его пророком, это еще не все, потому что пророки были разные, то есть все они были только людьми, послушными Богу или непослушными, например, как пророк Иона. И она говорит к нему, как о совершенном человеке, говоря: «Пойдите, посмотрите на человека, который сказал мне все». Действительно, как и поется в одном из духовных гимнов, «Кто ему подобен?» Думая о великих и заслуженных людях нашего мира, однако ни одного из них мы не можем сравнить с Иисусом Христом. Никто из людей не походит под эту Божью мерку совершенного человека, то есть безгрешного. Только один Господь Иисус был таким безгрешным, иначе Он бы не совершил искупления, для которого отдал Его Бог, потому что жертва Божьего акта должна быть беспорочной. Не то ли самое говорил и Пилат, усудивший Иисуса по требованию иудейских вождей, которого он после бичевания израненного в терновом венце на голове думая, что этим он разжалобит жестокие сердца иудеев. Но это не помогло. И он должен выдать им на смерть Иисуса. Самарянка говорила: «Пойдите и посмотрите на человека». То самое повторил потом и Пилат, сказавший: «Се человек, эссе гомо, совершенный, безгрешный, страдающий Сын Божий». И самарянская женщина прибавляет: «Не он ли Христос?» И многие самаряне из города того уверовали в него, по слову женщины. И они пригласили побывать у них, и он пробыл у них 2 дня, и еще больше число уверовали по его слову. А женщине той говорили: «Уже не твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира Христос». Иоанна 4, 41-42. Как самарянская женщина думала о Христе? Сперва она думала о нем как о Иудее. Потом она называет его Господином. Беседуя дальше с ним, она убеждается, что он пророк. После видит в нем великого совершенного человека. И после всего убеждается, что он есть Спаситель мира Христос. Желаю и вам иметь тоже такое смелое и твердое убеждение, что Иисус есть Спаситель мира Христос.